Гуру, мы радуемся каждому успешно пройденному испытанию. Уловить в глазах портрета радость – хороший знак. Улавливается глазами сердце. Так неотступность движений к цели помогла преодолеть все трудности. И у нас радость.